Глава 37. Мэтр Фаро невозмутимо пил чай, о чем-то вполне мирно беседуя с Люком. При моем появлении вежливо привстал, но почти тут же плюхнулся назад на мягкое сиденье. «Эки у вас диваны коварные!» — проворчал он, не пытаясь снова подняться. «Так и норовят стукнуть под колени. Итак, Инарита, смотрю, вы пришли в себя. Продолжим беседу. И Нортама, напоминаю, если будете вмешиваться, уйдете». Люк чуть поморщился, но кивнул в знак того, что понял. Был он не слишком расстроен, но и веселым не выглядел. «Интересно, о чем они без меня говорили и до чего договорились?» «Эх, нужно было с Люком как-то обсудить без посторонних случившееся, но кто знал». Беседа больше напоминала допрос. Маг выспрашивал все до мельчайших крупиц, таких, о которых я и думать забыла, но которые неожиданно всплывали в памяти, не иначе как для того, чтобы Фаро получил ответы на все интересующие вопросы. Разговор проходил спокойно и доброжелательно, но это меня не обманывало. Мэтр Фаро время от времени сверялся с каким-то артефактом и кивал, подтверждая мои слова. Точнее, то, что я говорю правду. Наверняка он бы не ограничился укоризненными взглядами, вздумая солгать. «Вам удалось привести душу брата из-за грани. Почему вы уверены, что это именно она, а не какая-то посторонняя, как утверждает Инорвин-сан? Только не надо рассказывать про ритуал, который описан в книге. Инор Тома про это уже сообщил». Я задумалась. Вопрос оказался не из простых, и от ответа наверняка зависело, насколько пристально будут изучать Шарля. Но как передать то чувство родства, которое охватило меня за гранью при легком прикосновении души Шарля? Как передать его упрямство, такое незаметное для других и такое привычное для меня? У меня создалось впечатление... Тщательно подбирая слова, начала я отвечать, что увести из-за грани можно только ту душу, с которой у тебя есть связь и которая сама захочет вернуться. Не так-то просто оказалось уговорить Шарля. Пришлось даже ругаться. Не думаю, что с чужой душой это прошло бы. Там такое место странное, словно ничего нет. Я чуть передернулась в ознобе, вспоминая, пошла бы я второй раз... разве что ради кого-то очень близкого. Невозможно наткнуться на кого-то случайно. Луч ведет к определенной душе. Фаро задумчиво покивал каким-то своим мыслям и спросил, «А какого цвета были лучи? И тот, что вел к вашему брату, и тот, что вел к Себастьяну?» Я удивилась, поскольку про лучи я Люку не рассказывала. Статью о ритуале он тогда не захотел смотреть. И тем не менее Фаро не только знает о наличии лучей, но знает, что они могут быть разного цвета. «К моему брату вел красный луч», — ответила я. «К Себастьяну зеленый». Фаро опять кивнул, важно так, словно то, что я говорила, ему давно известно, и он хочет лишь проверить, честна ли я с ним. Порадовали ли его ответ или нет, непонятно. «О каких артефактах им изготовленных вы знаете?» «Только про артефакт телепорта», — честно ответила я. «Пентаграмма уже находилась в доме Инора Винсана. Себастьян ее лишь использовал. Перейдем к телепорту. Насколько я понял из рассказа Инора Тома, артефакт телепорта сработал в вашем доме. Откуда он здесь появился?» «Похоже, меня подозревают в сговоре, но скрывать мне нечего». Я забрала у Инора Винсана, когда он вернул свое тело. Артефакт был сделан не им, поэтому я посчитала справедливым. «Вопрос достаточно щекотливый», — прервал Фаро. «Поскольку артефакт был сделан телом Инора Винсана и из принадлежащих ему ингредиентов». «Сам Винсан из этого набора не сделал бы ничего», — резко ответила я. «Да и не думала я в тот момент о законности действий. Все случилось слишком неожиданно». «Подозревали ли вы, что между телами Инора Винсана и кошки Сесиль произошел обмен душами? Душа Сесиль все время оставалась при ней. Я даже на миг задумалась, каково бы это было, если бы душа Сесиль вселилась в Винсана, а его так и осталось в кошечке? Нет, кошечку жалко. Зачем ей такое гадкое тело без хвоста и без шерсти? Инорита, вы прекрасно понимаете, о чем я укоризненно сказал Фаро. Я не подозревала, я надеялась. Я твердо посмотрела на мэтра. Исчезновение Себастьена оказалось для меня слишком тяжелым ударом. Но я не была уверена до того, как сработал телепорт. Себастьен никак не давал о себе знать. «Вот как?» Фаро с явным любопытством на меня посмотрел. «А вы не боитесь, Инорита, что вам предъявят обвинение в сговоре, преступном сговоре?» «Преступном? С чего это вдруг?» — горячо возразила я. Себастьен не захватывал тело Винсана, а когда оказался в нем, просил помочь. Себастьен не изгонял законного владельца. Тот ошибся сам. Уверена, что ментальное сканирование это докажет. Если кому и предъявлять обвинение, так это Винсану. Вот уж кто его точно заработал. Провел исследование, к которому был не готов, и в результате которого чуть не умер мой брат. И умер бы, если бы не Себастьен. Винсан не доложил в совет о случившемся. Напротив, всячески попытался выставить себя непричастным. Но ведь вы уже поговорили с братом? «Поговорил», — кивнул Фаро. «Он, конечно, еще очень слаб, поэтому пока мы выяснили лишь основные моменты. То, что на Шарля не собираются давить, меня порадовало. Но, Люк, не пострадает ли он?» Инор Тома хотел немедленно сообщить в совет, но поддался уговорам Инора Винсана и моим, напомнила я. «Его вины нет. Это не вам решать». Прозвучало это слишком многозначительно. Я покосилась на враз помрачневшего Люка и поняла, что у кого, а у него точно будут проблемы. От нас с Винсаном нельзя было ожидать, что мы четко выполним предписание сообщить в совет. Я лицо, заинтересованное в спасении брата и не имеющее академического образования, а Винсан вообще не в себе был. Мы думали справиться своими силами, на всякий случай сказала я. Ситуация была полностью под контролем. Поэтому у вас оказалась кошка с чужой душой? Кошка, которая активировала телепорт? Фаро выразительно поднял брови, намекая на некоторое несоответствие в показаниях. Инор Тома это подозревал, поэтому показал Сесиль менталисту, но тот ничего не обнаружил. Естественно, с его-то квалификацией, с легким пренебрежением заметил маг. По-видимому, он прекрасно знал, кто обследовал Сесиль, и не был высокого мнения о его способностях. «К кому смогли, к тому и попали», — с легким смущением дал о себе знать Люк. «Инор Тома, я вас просил...» — вежливо напомнил Фаро. «Так вежливо, что даже мне послышалась угроза». А Люк тут же замолчал и начал пристально изучать висящую рядом картину. «Инорита Дюпуи, вернемся к телепорту. Куда он привел?» «В степь. Точнее, не скажу. Я сразу налетела на орков. Я потерла внезапно засаднившие запястья. Видела развалины города, но очень далеко. Да и, боюсь, увидела бы вблизи, не опознала бы. Но выбор небольшой. Себастьен собирался вернуть свое тело и надеялся, что оно в одном из домов Фарнье, в потайной комнате». На последних словах голос дрогнул. «В разрушенном городе, в разрушенном доме. Что там могло сохраниться за столько лет? Там и от города почти ничего не осталось». «Не так уж это маловероятно», — задумчиво заметил Фаро, словно мои мысли для него открытая книга. «Возможно, так оно и было». Кто знает, какие артефакты он сейчас использовал. Рабочие комнаты обычно укутываются кучей защитных заклинаний, а в этом случае еще и дополнительный стазис. Вероятность есть. И как точно этот Инор построил телепорт? Он восхищенно подсокал языком, и Люк опять не выдержал вынужденного молчания. «Не так уж и точно, если на орков попали». Я оскорбилась за Себастьена и сразу же возразила, не дожидаясь замечания Фаро. Выход оказался в запланированной точке. Себастьен специально настроил его рядом с городом, но не в него. И сказал, что в результате комбинации методов можно обойти влияние орочьего шаманства. «Меня обратный телепорт привел куда надо, если ты не заметил». «Трудно было не заметить», — расстроенно сказал Люк. К чему его расстройство относилось, я так и не поняла. К тому, что я вообще вернулась, к тому, что вернулась в разгромленную комнату, или к тому, что соперник сделал все безукоризненно и придраться оказалось не к чему. В этот раз мэтр Фаро не стал опять говорить о недопустимости влезать в нашу беседу, потому что не обратил особого внимания, будучи полностью погруженным в свои раздумья, которые вылились в горестный вздох и слова. «Да, вместе с магами во времена войн было утеряно огромное количество и нужных заклинаний. И у вас появился шанс что-то восстановить?» — воодушевленно намекнула я. «Марго», — закатил глаза Люк, — «неужели ты думаешь, что у кошки есть хоть малейшие шансы получить свое тело назад?» «Кошка и не теряла, если ты забыл». «А вот у Себастьена получить свое тело шанс есть», — твердо ответила я. «Если еще и я начну сомневаться, ничего хорошего не выйдет. А если там тела не будет, у него остается артефакт телепорта. Он обещал вернуться, когда отправлял меня назад». Себастьен обещал немного не то, но я не стала уточнять, а лишь с вызовом посмотрела на Люка. «Он вернется? Что бы там ни думали некоторые маги, сделавшие все, чтобы этого не случилось. И Нарита. У меня тоже сильные сомнения, что он вернется», — заметил Фаро. «Но если таковое вдруг случится, вы обязаны известить совет. Это и в ваших, и в его интересах. Только если вы гарантируете, что ему не причинят вреда», — твердо ответила я. «Если он не замешан ни в одном из преступлений во время военных действий», «Разумеется, не замешан. Как вы можете это знать, если не удосужились даже выяснить фамилию?» — заметил Фаро, явно раздраженный тем, что его прервали. «Потому что я знаю, кто и когда разделил тело и душу, а это случилось до всех магических войн». «Он тебе сам сказал?» — скептически спросил Люк. «И ты вот так вот сразу поверила?» «Инор Тама». Фаро недовольно зыркнул на опять провинившегося Люка, и тот смущенно замолчал. «Нет, я сама выяснила. По ритуалу и потому, что Себастьен знал о доме Винсана больше, чем нынешний владелец. Себастьен отрицал, что был учеником Фарнье, но что ритуал над ним провел именно этот маг, подтвердил. Правда, я так и не успела выяснить, почему. «Фарнье, говорите?» Фаро поднял глаза вверх, явно что-то припоминая. Просидел он так недолго. Внезапно торопливо вытащил связку артефактов, нашел нужный и опять застыл, уже явно с кем-то беседуя. Я бросила короткий взгляд на Люка, но он на меня не смотрел, увлеченно изучая связку артефактов метра. Фаро просидел молча довольно долго, и хотя по его лицу пробегали самые разные эмоции, ими он не делился. «Интересное дело», — также внезапно ожил Фаро. «Кажется, выяснили личность вашего Себастьена и Нарита Дюпуи. Даже портрет нашелся в архиве. Так что если он вернется в своем теле... А может, тело и не его?» — возразил Люк. «А этот тип просто знает о бесхозном». «Люк». «Что Люк? Здесь излишняя доверчивость опасна. Тем более, что мэтр Фаро... явно собирается к этому телу отнестись снисходительно». «И где была ваша предусмотрительность не так давно, Инор Тама?» — усмехнулся Фаро и, не подумав в этот раз упрекнуть за неразрешенное вмешательство в разговор. «Интересно, почему Люку вообще разрешили присутствовать? Разве я не прав?» «Правы. Я смогу его опознать», — встрепенулась я. Я же его видела настоящего. Где ты могла видеть? Не выдумывай. За гранью. Там мы были только душами. И то, что я видела, совсем не походило на Винсана. Себастьян смуглый и черноволосый. И руки у него совсем другие. Я вспомнила сильные руки Себастьяна с гибкими пальцами мага. Руки, которые он непременно себе вернет вместе со всем остальным. «Положим, у него сейчас вовсе не руки», — пробурчал Люк. «А лапки Сесиль смогу опознать даже я». Я возмущенно посмотрела. «Пусть у Себастьяна сейчас и не руки, но суть все равно осталась та же. Сдается мне, Инарита Дюпуи, что в вас говорит отнюдь не только благодарность к спасителю брата», — заметил Фаро. «Не только», — согласилась я. «Я люблю его». Маг неодобрительно покрутил головой. «Боюсь, Инарита, с вашей стороны жестоко говорить так при женихе». «При женихе?» Люк смущенно отвернулся, не выдержав моего обвиняющего взгляда. «Возможно, он так пытался меня защитить, и все же говорить о нашей помолвке не следовало. Она существовала только для удобства. Да и об этом я постоянно забывала». «Боюсь, наша помолвка никогда не была настоящей, о чем Инор Тама прекрасно знает. Но надежду-то никто не отменял. Брось, Люк, надежду на что? Что Себастьян не вернется? Он вернется, вот увидишь». Люк помрачнел, и я добавила в утешение. «Не расстраивайся, Люк. Ты же сам меня не любишь. Разве что небольшая влюбленность, которая непременно вскоре пройдет». Он вздохнул. «Во всяком случае, с тобой было интересно. Не то что...» Он расстроенно махнул рукой, даже не договорив. «Все интересное когда-нибудь заканчивается», — заметил Фаро, не проникнувшийся его страданиями. «Инарита Дюпуи, тогда, если вы можете опознать вернувшегося мага, не соблаговолите ли...» «Соблаговолю. И опознаю, и узнаю, наконец, кто же мой Себастьян, и что его связывало с Сесиль, не с той, в которой он сейчас, а с дочерью мэтра Фарнье, такой красивой и одаренной. Почему-то моя убежденность, что она непременно замешана, никуда не делась».